глазах горячая кровь, подкупная души, светлая лица. От сибирских снегов и днепровских садов собрались мы в твои общежития столица. От сибирских снегов и днепровских садов собрались мы в твои общежития столица. С нашим завтрашним днем мы ведем разговор, с юных лет мы берем его в детские руки. Ведь не зря на простор смотрит сенинский вор, наш дворец, величавая крепость науки. Нам студенческих песен вовек не забыть, наш московский закон понесем мы по свету. Коль дружить, так дружить, а любить, так любить горячей, нежней, чем Ромео Джульетту. Весеннего ветра звенит голова, разбежали с бульваров зеленые ленты. Здравствуй, наша Москва, молодая Москва, здравствуй, лучшая в мире столица студентов. Здравствуй, наша Москва. А я в мире столица студентов.